чрезвычайной и полномочной посол Королевства Норвегия в Корейской Народно-Демократической Республике Ян Ли Грифстад, вручивший верительную грамоту и председателю Президиума Верховного Народного Собрания Корейской Народно-Демократической Республики Ким Юнг Наму с 20 по 24 июня встретится с замминистра и послом по правам человека Министерства иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики. Стороны рассмотрели вопрос о дальнейшем развитии двусторонних отношений в общих интересах народов двух стран и обменялись мнениями насчет нынешнего положения на Корейском полуострове. Сторона Корейской Народно-Демократической Республики констатировала, что основная причина обострения положения на Корейском полуострове сводится к враждебной политике США в отношении Корейской Народно-Демократической Республики и их ядерной угрозе, и что разрядки напряженности и поддержания стабильности невозможно добиться нашими односторонними усилиями. Соединенные Штаты Америки одни за другими перебрасывают на Корейский полуостров и в его окрестности свои стратегические средства, а подобные их безрассудные акции лишь заставляют нас принять более решительные новые меры по дальнейшему качественному и количественному умножению ядерных сил сдержания. Соединенные Штаты горько раскаются в том, что они позволили себе невосполнимое лихомыслие и большую стратегическую оплошность путем очередного захода в южнокорейский порт ядерной подлодки Миссисипи и других стратегических средств, подчеркнула наша сторона. Норвежская сторона высказала свое желание об устранении недоверия между КНДР и США об урегулировании ядерной проблемы.